Александр Чехов. На маяке. Море бушевало и пенилось. Волны набегали одна на другую с белыми гребешками на спине и ударялись об отвесную скалу с такой силою, точно хотели во что бы то ни стало достать маленький домик, приютившийся у высокого маяка наверху скалы, и смыть его так, чтобы от него не осталось и камешка. Но домик и маяк стояли крепко. Брызги волн едва долетали только до фундамента. Дул сильный нордост. Чахлые деревца, посаженные вокруг маяка, гнулись и стонали под напором ветра. В домике хлопали ставни. А наверху, сзади, над горным хребтом, точно в насмешку, лениво ползли облака. Ползли спокойно и тихо, и как будто назло бушующему ветру шли в противоположную сторону. На море буря, а наверху тише гладь и даже обратное течение воздуха. Маяк стоял одиноко на выступе скалы. До ближайшего поселка было 11 верст, где-то там, далеко за хребтом. Чтобы пройти туда, надо было подняться на гору, перейти перевал и спуститься в долину. В маленьком домике, казавшемся пигмеем сравнительно с гигантом маяком, жил смотритель Лука Евсеевич с 17-летней дочерью и солдат Физулин. Более никого. Впереди море, сзади горы и ни одной живой души. В эту бурю Лука Евсеевич стоял у фундамента маяка и смотрел в море. Ветер неистово трепал его платье и жидкие волоски на висках. Брызги волн налетали на него дождем. После каждого удара волн он проводил рукою за пазухой, растирая воду, и повторял. «За что же? За что? Чем я тебя прогневал, Господи? Нет, не надо. Нет, надо. Нельзя томить чужую жизнь». «Фонарь зажигать надо, ваше благородие!» — закричал у него над ухом солдат-татарин. Лука Евсеич не слышал. Шум моря заглушал человеческий голос. «Жалко, жалко. Сердце с места сорвется, а надо...» — повторял он про себя. Лука Евсеич вздрогнул и обернулся. «А? Огонь, маяк! Светить надо!» «Это ты, Физулин?» «Да, да, надо, свети, свети», — очнулся Лука Евсеич. «Эка буря-то какая! А ты, брать, с пуговицу пришил?» «Ну да, впрочем, не то. Олечка, что?» «Барышня лежит на диван, книжка читает. Говорит, папаша простуд будет». Солдат взял своего патрона за руку и повел домой. Лука Евсеич в былые годы, теперь ему 53, учился в семинарии. Не кончил курса, служил песцом в различных ведомствах, всюду терпел горькую участь несчастливца, боролся, тужился, напрягался и, наконец, истощив все силы, бросил себя на произвол судьбы. «Будь что будет, — решил он, — решай сама судьба». Судьба решила тем, что отняла у него жену, умершую от чахотки, а его самого с маленькой дочерью Олей забросила на маяк. Разбитый жизнью и горем, он рад был и этому. Тепло, хорошо, уютно, радовался он. Знай, зажигай да туши фонарь, горя мало. И действительно ему было уютно. Чистенькая комната, в кровати дочурка, за стенкой солдат. А главное — тишина и невозмутимость. Раз в месяц рапортичка о благополучии маяка и конец. Люди. А на что ему люди? Но Оля подрастала, и папенька что-то такое понял. Думал, думал, ходил по комнатке взад и вперед 2 недели и кончил тем, что взял месячный отпуск и отвез Олю в пансион в Тифлис. «Нет, брат нашей Олечки, нет, голубочки, в пансион в Тифлисе отдал», — объявил он Физулину по возвращении. «Умная будет, ученая». С той поры началось одиночество. Физулин каждый день чистил кроватку, вытряхивал из матрасика пыль, сосредоточенно, скорбно смотрел на пустое местечко и уходил смотреть на море. Получение письма от Оли было событием. «Читай, пожалуйста, читай!» — приставал Физулин. Лука Евсеич читал ему письмо, детское, нацарапанное каракулями. «Милый папочка, у нас чай подают в 8 часов утра, завтрак в 12, а к обеду мы ходим парочками. Я люблю Нину, и она меня любит. А Любку терпеть не могу. Она такая скверная. И надзирательницу тоже не люблю. Прошло 7 лет. Олечка вышла из пансиона. Еду, еду к тебе, папа, писала она. Вышли лошадей на станцию. А что, Физулька жив? Я у тебя сама зажгу маяк, папочка, целую, целую, я свободна, Кавказ, Кавказ. Фейзулин после письма пришел в положительный экстаз. Чистил, мыл, тер и два раза сбегал за 18 верст на станцию. И нужно было видеть его лицо, когда он привез Олечку домой. Он нанял фаэтон и ехал рядом с нею. Лука Евсеевич выскочил навстречу, в глазах светилось торжество. Началось счастье бесконечное, явилась новая душа. «Папочка, как у тебя здесь хорошо! Физулька, слышишь, здесь у вас хорошо! Дай морду, дай свою татарскую морду, я тебя поцелую! А хочешь, папочка, я со скалы от счастья в море брошусь и утону! Физулька, ты шашлык делал, ты? Вкусно, вкусно! Папочка, я выкину какой-нибудь антраша!» «Выкидывай, голубчик, выкидывай!» Прошло 2 месяца хорошего и безмятежного счастья. Физулин так отличался котлетами, как никогда. Он в них вложил всю душу и все искусство. Но все-таки в воздухе повисла какая-то грустная струнка. Оля была мила, весела, но что-то глядело в ее глазах. Болтает, болтает и вдруг задумается и станет в упор глядеть в море. Глядит и молчит. «Оленька, а? Скучаешь?» «Нет, папа, мне не скучно. Я смотрю на море и думаю, думаю. Там где-то за морем есть берег, на берегу живут люди, думают, чувствуют, страдают. Рядом с ними тоже люди. В Тифлисе тоже есть люди. Обмен мыслей». «Вот оно что!» — сквозь зубы процедил Лука Евсеевич и задумался. С того момента на его душу залегла печаль. Он стал нервен и раздражителен. «Фейзулин, братец ты мой, плохи дела. Ей скучно у нас». «Не плачь, пожалуйста, а то я сам плачать буду. 2 старики, 2 дураки, зачем девка тут? Тифлис надо отправлять, больше ничего не надо». После этого разговора у него точно что-то оторвалось в груди и упало. На утро он спросил у дочери. «Олечка, скучаешь?» «Что ты, папочка, мне весело, весело, весело». «А вот что, давай поговорим, давай-ка сядем». «Так-с, тебе, голубчик, у нас скучно. Все я да я, Физулин да Физулин. Опротивили, я думаю. Что ты, папа, я вас люблю обоих. Погоди, не перебивай. Тянет тебя в свет. Как сказать? В жизнь, в общество, в залы, в любовь, наконец, тянет? Пожалуй, да. Так и отлично. Это кстати. Будь добра, окажи дочернюю услугу старику-отцу. Съезди в Тифлис. У меня там дело к твоей тетке, а моей сестрице. Погостишь там, а потом к нам. Ты меня гонишь, папа? Боже, сохрани, с чего взяла? Прогуляешься, маяк забудешь, ветерком продует, а вспомнишь, милости просим. Так свезешь письмо, а? Ты думаешь, я скучаю у тебя? Да нет же, нет, не думаю. Съезди в Тифлис, отдай письмо тетке. В это время задул Нуртост, и Лука Евсеевич вышел выплакать свое горе буре. Дочь уедет, и он один. А жизнь его разве не буря? Господи, за что же? Не надо, не надо, не надо. Нельзя томить чужую жизнь. Через 2 дня Физулин сбегал за перевал, достал лошадей и отвез Олю на пароход. Воротился пасмурный и мрачный. Лука Евсеевич стоял у маяка и жадно вглядывался в дымок на горизонте. Он был чуть-чуть виден. То был пароход, и на этом пароходе уезжала Оля. Лука Евсеевич не плакал. Он только чувствовал, что она покинула их навсегда. Рядом с ним стоял Физулин и тоже смотрел в море на дымок. Александр Чехов. «На маяке». Рассказ читал Вадим Колганов.